выхожу на улицу и даю себе слово, что пока не доеду до прокуратуры и не вспомню о деле Кристиана Лукача. Лучше уж я буду думать о великолепном Зорро. В «Москвиче», посланном за мной Бериндеем, я и вправду заставляю себя прокрутить вчерашний фильм кадр за кадром. От фильма мои мысли сами собой переходят на Лили. Что ж, она абсолютно права. Так дальше продолжаться не может. Надо же нам когда-нибудь и пожениться. Но всякий раз случается что-нибудь непредвиденное и мешает все наши карты. Сегодня же заеду за ней. Лучше уж плакаться и разводить в печали руками вдвоем, чем в одиночку. Тем более мой долг ее утешить. Я как-никак мужчина, к тому же с самыми серьезными намерениями. На столе в кабинете прокурора Бериндея меня уже ждет дымящийся кофе. Кабинет у него не очень-то просторный, зато сидит в нем он один. Он просто-таки рассыпается сегодня в любезностях, словно я пришел к нему в гости, а не по уголовному делу. Собственно, он и всегда гостеприимен, но сегодня у него на это особые причины. Сегодня он отфутболит мне дело Кристиана Лукача. «Патрик еще не звонил», — сообщает он, предлагая мне стул. Я сижу напротив него, между нами стол. Он пододвигает мне чашечку кофе, а заодно и папку с делом Лукача. «Полистайте это. Мне надо ненадолго отлучиться, но я скоро. Я остаюсь один. Закуриваю. Кофе, что надо, в самый раз. В папке дело начато прокуратурой, а закрывать его по всему, видать, придется мне. Я нахожу показания Лукреции Будеску. Сразу отмечаю про себя, что записаны они рукой Бериндея и засвидетельствованы кем-то третьим. А объясняется это вовсе не тем, что свидетельница безграмотна, а тем, что, придя в себя после обморока, она не в состоянии была даже расписаться. Я Будеску Лукреция, 52 года, место рождения Бухарест, временно проживающая по улице Иконей, 31, квартира 5, в качестве домработницы по найму у гражданина Цугуй Василия, в связи со смертью Лукача Кристиана, проживающего в том же доме на последнем этаже, имею показать следующее. В 1970 году, когда студент Кристиан Лукач поселился в мансарде по означенному адресу, мансарда принадлежит его родному дяде Милуце Паскару, он предложил мне, чтобы я раз в неделю убиралась у него и стирала белье. Я согласилась. С тех пор и до настоящего времени я помогала ему по дому, а он, соответственно, платил мне за услуги. Заявляю, что он человек честный и порядочный. Сегодня, 27 октября 1974 года, встретив меня на лестнице, он попросил зайти к нему в 17 часов, чтобы взять у него белье для стирки. Не могу точно сказать, было 17 часов или 17.30, когда я поднялась на чердак. Я нашла дверь приоткрытой, постучала несколько раз, и поскольку никто мне не ответил, решила войти. Лукач Кристиан оказался повешен, веревка была привязана к перекладине под крышей. Я начала кричать и потеряла сознание. Тогда собрались соседи. Товарищ Цугуй позвонил в отделение милиции. Заявляю, что я не притронулась к покойнику, а также к другим предметам в комнате. Прочитано мной, и я согласна с записанным с моих слов, в чем и расписываюсь. 27 октября 1974 года. Тут же в папке находилась сберегательная книжка на имя Кристиана Лукача. Счет был открыт 3 октября, и на него было внесено одним махом 17 500 лей. Кругленькая сумма, особенно если речь идет о студенте. С момента открытия счета прошло 24 года, но вкладчик ко вкладу и не притронулся. Откуда эти деньги? Кто их теперь унаследует? Или же самоубийца сделал этот вклад для того, чтобы было на что его похоронить? А вот и черновик протокола. Составлен просто как в учебнике, коротко, ясно, может служить прям-таки наглядным пособием. Не окажется в деле Кристиана Лукача нескольких вызывающих сомнения деталей, оно, если бы, конечно, судебно-медицинская экспертиза не показала ничего непредвиденного, на этом бы и было закрыто. Но теперь, может быть, придется все начинать сначала. Среди всех случаев, которые мне довелось расследовать, ничего похожего не попадалось. Интересно, почему полковник Донеа не передал это дело милиции? Для вчерашнего молоденького лейтенанта оно было бы неплохой школой.